Виталий Зыков. Школа пепла. Цикл «Мир бесчисленных островов 3». Аннотация. Магический дар обретен, нужные навыки получены, над головой больше не висит правило одного года. А враги и недруги не дышат в затылок. Казалось бы, живи да радуйся. Но нет, по воле темной канцелярии Малк покидает метрополию и направляется в школу пепла. Место с очень длинной историей, весьма пугающими мастерами. И, разумеется, все опять идет не по плану. Братство. Сообщество магов, исповедующих одинаковые взгляды и объединенных конкретной целью. Члены братств традиционно практикуют схожие или близкие по сути тайные искусства и закрыты для посторонних. На территории Бореи деятельность любых братств запрещена. Однако ограничения носят сугубо формальный характер. Многие подобного рода сообщества сейчас вполне комфортно себя чувствуют под вывеской официальных школ. Из учебника истории борейских школ для студентов колледжа «Белых перчаток». Смотрите глоссарий в конце. Дружить всегда легче не ради чего-то, а против кого-то. Из мемуаров архимага Ллойда Гаррота, канцлера Авалона. Часть первая. «Слуга двух господ». Глава первая, в которой героя зовет дорога. Потолок в спальне Леди Морой был украшен в стиле борейской моды конца прошлого столетия. Еще тех времен, когда страна была монархией, во дворце в Варганде сидел император, а соблюдение религиозных канонов воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Полтора десятка миниатюр по периметру и одна крупная картина в центре изображали сцены из послания потомкам, где святые творили могучую волшбу, воодушевляли людей перед сражениями и громили демонические орды. Смотрелось это все ярко и красиво, но на вкус Малка совершенно не подходило для комнаты молодой и любящей жизнь леди. Однако, кто он такой, чтобы лезть со своим мнением? Малк вернул на место соскользнувшую с бедер простыню и, убрав за голову руки, продолжил лениво изучать творение неизвестного ему художника. «Проснулся?» Сонно простонала лежащая рядом Терри, даже не пытаясь шевелиться. «Давно?» «Давно», — хмыкнул Малк, покосившись на девушку. Сейчас она никак не напоминала ту элегантную и утонченную Леди Морой, образ которой так тщательно пестовал на людях. Взлохмаченные волосы, тени под глазами, потрескавшиеся губы и общий бледный вид. Два дня и две ночи, что они вместе провели в постели, не прошли для нее даром. Даже Малк с его повышенной жизнестойкостью и выносливостью был как выжатый лимон. Что ж говорить о даме. Вопреки его ожиданиям, Терри вдруг проявила удивительную живость, резко повернувшись, закинула на него ногу. «И чем тогда занимался, если давно проснулся?» – промурлыкала она. Малк ухмыльнулся уголком рта. «Просто лежал, отдыхал и пытался не думать, что уже сегодня меня ждет поезд до Варганда». «Ой, до вечера еще полно времени», – отмахнулась Терри. «Как сказать, как сказать», – не без самодовольства возразил Малк. «Два дня назад я тоже планировал лишь нанести визит вежливости одной очаровательной леди. А в итоге вон как все завертелось». И тут же заработал шутливый тычок кулачком под ребра. «Эй, это правда?» – возмутился Малк, прикрываясь локтем. Визит к Леди Морой действительно оказался полон неожиданностей. Истерзанный общением с госпожой Лиарой, Малк, конечно, надеялся, что приглашение в гости от Терри не сведется к чинной беседе в гостиной. Но и о том, что флирт столь стремительно перерастет в нечто большее, даже не мечтал. И дело тут вовсе не в какой-то чрезмерной раскрепощенности Леди Морой. Хотя это тоже со счетов сбрасывать не стоило. А скорее в его собственном желании нырнуть в омут страсти и хоть ненадолго забыть о мире вокруг. Что ж, последнее ему и вправду удалось. Разговор за чашкой чая, с которого начался его визит к Леди, очень быстро перешел к теме отношений. Приобрел игривую тональность, и вот уже Малк сам не понял, как так получилось, что он, не прерывая поцелуя, несет девушку в спальню. В спальню, которую они не будут покидать следующие двое суток. «Ты уверен, что хочешь уехать?» – вдруг спросила Леди Морой, подставив под голову согнутую в локте руку и глядя в лицо любовнику. Волк неопределенно дернул плечом. «Не знаю. Еще позавчера сказал бы, что да. А сегодня... сегодня все прошлые тревоги кажутся глупыми и ненастоящими», — протянул он задумчиво. Однако память тотчас услужливо подсунула подробности разговора с госпожой Лиарой, и он уже гораздо более уверенным тоном продолжил. «Хотя, чего себя обманывать? Останься я здесь, и моя дальнейшая жизнь будет яркой, счастливой, но, увы, очень недолгой. Так что дороги назад нет». Малка извиняюще улыбнулся и поцеловал Терри в кончик носа. «Да, ты в Андалоре от души покуролесил», — ответила девушка и мелодично засмеялась. «С той ночи Ероха, когда мы познакомились, а начинающие маги по имени Малк заговорили в определенных кругах даже некоторые младшие магистры, что для адепта далеко не самого престижного заведения Барея уже немалое достижение». Услышанное заставило Малка нахмуриться. «Меня обсуждают, а подробнее?» — спросил он. «Это так важно?» — улыбнулась Терри. Сейчас, вырвавшись из тесных рамок этикета, она выглядела удивительно милой и словно бы домашней. А еще зверски соблазнительной. Однако Малка в данный момент подобным было не смутить. «Для такого, как я, очень важно», — пояснил он. «Я про себя многое тебе не рассказывал, но...» «Ой, не смеши», — перебила его Терри. «Неужели ты думаешь, что я лягу в постель с первым встречным?» «Разумеется, Джон узнал все, что только можно. Про тебя, твое обычное происхождение, сложности с обучением, маленькую войну с лоялистами и очевидный разлад с подругой». Девушка, сразу став чем-то похожей на госпожу Ляру, снова рассмеялась. «Как видишь, мне известно все, что действительно важно». Она особо выделила слово «действительно», и Малк понятливо кивнул, растянул губы в невеселой улыбке. О том, что у него и у нее важность подобного рода вещей может сильно разниться, он предпочел не говорить. «А то и в самом деле, Ерох его побери, увлечется, да и докопается до связи Малка с канцелярией. Узнает о получении наследия Китота, доберется до преследования со стороны этого деда Бонифация. Уж этого ему точно бы не хотелось. Тем более, я как-то привык думать, что отъезд с Борея закроет проблемы с недовольством знати. Кто будет охотиться на сбежавшего к Ероху на рога таракана? Но если дошло уже до досужих разговоров, то...» «То ничего страшного не случилось», — перебила его Терри. «Тебя вовсю обсуждают наши доблестные вояки. И даже не столько тебя, сколько твое везение. Нечасто им приходится встречать адептов из городских неженок, которые ухитряются пережить полноценный поединок аваломского младшего магистра с не самым слабым на этом свете демоном». «Вот как?» – пробормотал Малк, переваривая услышанное. И довольно бестактно спросил. «Как понимаю, спрашивать, откуда одной далекой от армии леди известны частные беседы барейских офицеров, смысла нет?» В глазах леди Морой что-то мелькнуло, однако если ей вопрос и не понравился, то больше она это никак не показала. «Почему же? Ответ очевиден. От моего генерала», — с удивительной непосредственностью ответила Терри. Малк не нашелся даже, что сказать на это. Хотя она ему ни жена и ни подруга. А раз так, то и не ему осуждать не слишком-то отягощенную моралью даму. Особенно лежа голым в ее постели. Тем не менее, в комнате повисла неприятная тишина. И чтобы сменить тему, Малк сказал: «Кстати, прости, но твой платок я потерял». Поймал недоумевающий взгляд леди Моро и пояснил: «Ну, тот, который ты мне подарила после ночи в храме Архонта, с особыми свойствами». То ли Терри играла, то ли и вправду забыла. Но об изолирующей магической эманации вещицы она вспомнила только после пояснения Малка. «А, его, да ерунда. Глупая игрушка, сделана еще в те времена, когда я надеялась найти себя и вырваться за рамки искалеченного дара», — отмахнулась девушка с напускным равнодушием. Причем чувствовалось, что реакцию вызвал не факт потери подарка, а то, что стояло за этим. История его создания и, собственно, тема таланта к магии. Совершенно бессмысленная вещь. И тут же остро глянул на Малка. «Удивлена, что ты распознал в этой тряпке не просто платок». Малк, который помнил, как отнесся к тряпке старый оружейник, лишь неопределенно покрутил в воздухе пальцами. «Погоди, а что не так с твоим даром?» – спросил он, вдруг заинтересовавшись. «Если Джон копался в моем прошлом, то ты должна знать про то, что я бывший пустышка. Так что перед тобой, можно сказать, специалист по проблемам с талантом». «Специалист?» «Тогда ладно, если специалист», – снова перебила его Терри с тихим, но не обидным смешком. Однако тут же серьезно продолжила. «У меня мутировала родословная, не как у тебя, когда в крови даже следа ее не осталось, а иначе. когда дарованный предками талант трансформируется в нечто иное, кривое и убогое. В итоге пройти инициацию я смогла, а вот взять планку ранга ученика уже нет. И ничем не помочь? Подобрать тайное искусство, поэкспериментировать с алхимией и запретными техниками? Сочувственно спросил Мал. Понятно, что леди Мару рассказала далеко не все. Но даже услышанного хватило, чтобы ощутить с ней какое-то сродство. «Ты представляешь, сколько это будет стоить?» – меланхолично сказала Терри. «Будь я дочерью патриарха дома или главы семейства, может, и была бы надежда исцелиться, а так?» «Быть не адептом до смерти?» – она помолчала и продолжила. «Нашлись, правда, советчики, что надо обратиться к демонам любым. Задолженные подношения демоны не такое исправляют, но...» «Но?» – скинул брови Мал. «Но меня хоть и сложно назвать высокоморальным человеком, все же есть границы, которые никогда не переступлю». «И на сделку с врагами человечества я не пойду. Ни за что!» С неожиданной серьезностью сообщила леди Марой. А у Малка где-то в глубине души вдруг шевельнулось непонятное облегчение. А чего-то подобный ответ девушки был ему весьма приятен. Интересно, уж не клятва ли Мелисдрага себя так проявляет? «А какая у тебя родословная?» Спросил Малк, несколько ошарашенный услышанным и потому напрочь забывший о существующем у магов табу. Тут же вспомнил, спохватился и торопливо добавил. «Ну, если это секрет, можешь не отвечать». Однако бестактный вопрос девушку совсем не разозлил. Наоборот, она вдруг улыбнулась, оценивающе посмотрела на Малка и со знакомым ему по-прежнему встречным хищным блеском в глазах сказала. «Это не секрет, но просто не скажу. Должна же быть во мне загадка». Вопрос подразумевал только один возможный ответ. Малк молча обнял девушку и прильнул в поцелуй к ее губам. На какое-то время в комнате опять воцарилась тишина, прерываемая звуками поцелуя. Впрочем, во что-то большее это не переросло. В какой-то момент Терри отстранилась от Малка и, сообщив, что собирается распорядиться насчет обеда, выпорхнула из спальни. Малк остался в одиночестве. Он, наконец, получил возможность хорошенько обдумать случившееся. Благо, и вправду было на что обратить внимание. И прежде всего это касалось самой причины, по которой они с леди Марой сблизились. Если с ним самим все было понятно, то во внезапно вспыхнувшую страсть столичной красавицы к не самому симпатичному, особенно после трансформации под влиянием магии жизни, колхаунскому парню Малк не верил. Терри вообще не походил на человека, способного поддаться порыву. Не манипулятор уровня госпожи Лиара, конечно, но и не салонная вертихвостка с ветром в голове. Есть у нее на его счет какие-то планы, ради которых можно и с наставником по гаданию помочь, и даже в постели затащить. Наверняка есть, но вот какие именно – вопрос. Уж точно, не связанные с его неземным талантом и умопомрачительным богатством. Особенно ясно это стало после рассказа о проблемах Терри с родословной и даром. В подобного рода ситуации решительно настроенная дама неизбежно будет стремиться развить отношения с могущественными и влиятельными магами. Завязывать знакомство с редкими специалистами, вроде старика. Искать возможности для развития собственного дела. Однако Малк-то тут каким боком затесался? Нет, определенно что-то здесь не то. Но их невозможными отношениями происходящее не ограничивалось. Говоря родословно, Терри ни словом не обмолвилась о своих родичах. Как и не коснулась темы недоброжелателей, преследование которых заставило ее сделать себе защищающую от гадания колдовскую татуировку. К слову, весьма симпатичную. За прошедшие двое суток он успел на нее насмотреться. А ведь Малк до сих пор помнил те ощущения, что возникли в ходе проведенного для леди Марой ритуала прорицания. И о совете старика не связываться с тем, чье внимание обратила на себя девушка, тоже не забыл. А может, в татуировке и дело? Дерек Урвал город покинул, проводить поддерживающие ее силы ритуалы больше некому. Вот Терри меня в качестве запасного гадателя и держит, предположил Малк. Догадка выглядела разумно, однако душа у него к ней почему-то не лежала. И все больше казалось, что он что-то упускает. Какой-то момент, полностью меняющий сложившуюся картину. Хотя, с другой стороны, какая ему разница? Замуж леди Марой он звать не собирается. Иллюзии относительно уз между ними не питает. Так стоит ли голову себе забивать ерундой насчет зачем и почему? Тем более, что даже если забыть о близости, у Малка все равно оставался перед Терри долг. Может, это ей ничего и не стоило, но в нужный момент, когда Малк искал учителя гадания, она не отмахнулась от просьбы и помогла. А это дорогого стоит. И потому, если вдруг за поддержкой обратиться уже леди Морой, он не откажет. Размышление Малка прервал донесшийся из коридора стук каблучков. Дверь в спальню с треском распахнулась, и в комнату ворвалась раскрасневшаяся Терри. «Живо! Собирайся!» С порога крикнула она, попутно пытаясь придать волосам хотя бы видимость прически. «Паромобиль генерала к воротам подъехал». «Чего?» — тупо спросил чересчур расслабившийся Мал. «Генерала?» Появление официального любовника леди Морой стало для него полнейшей неожиданностью. Он незаметно для себя перенял ту легкость, с которой девушка относилась к своему прежнему партнеру. Она даже по имени его никогда не называла, ограничиваясь званием или, в редких случаях, магическим рангом. Но, как выяснилось, списывать того со счетов было преждевременно. «Если хочешь, я могу с ним встретиться и поговорить», — предложил Малк неловко, собирая раскиданные по спальне вещи и натягивая их на себя. «Ты с ума сошел?» В непритворном ужасе округлила глаза леди Морой. «Маг из него, конечно, так себе, и чин он получил только по протекции отца. Но, Малк, ты ему точно не соперник. Ты же это понимаешь». Малк мрачно кивнул. Сильный адепт, разумеется, может составить конкуренцию средненькому ученику. И при большой удаче может даже навредить бакалавру. Но для магов старшего ранга он не более чем пыль под ногами. Даже для так себе чародеев. Так что, положа руку на сердце, предложение Малка вполне тянуло на экзотический способ самоубийства. «Он уже у входной двери», — охнула Терри, прислушавшись. «Ерох, мне с тебе нельзя. Давай туда». Сунула в руки Малку его ботинки и подтолкнула в сторону окна. «Иди, иди», — зашипела она. Вдруг замерла, явно задумавшись, коршуном метнулась к письменному столу, что-то накорябло самопишущим пером на прямоугольном клочке бумаги и, вернувшись назад, сунула его в карман жилета Малка. «Это номер моего мыслеграфа. Я его раз в несколько седмиц проверяю. Так что не пропадай. Обещаешь?» Леди Морой требовательно заглянула в глаза Малку, а когда увидела что-то одно ей понятное, подалась порыву и прижалась к его груди. «Все, уходи. Он уже на этаж поднимается», — разорвав объятие, сообщила Терри. Дождалась, пока Малк выберется через окно на идущий вдоль стены здания карниз. Закрыла за ним створку и кинулась к постели. Своего генерала она, очевидно, планировала встретить, томно раскинувшись на подушках. Правда, Малк последних деталей уже не видел. Все его внимание занимала узенькая каменная полоска, на которой ему приходилось теперь с трудом балансировать. И не то чтобы он боялся упасть в раскинувшийся под окном палисадник. Высота позволяла не покалечиться. Но оставлять там характерные следы, способные натолкнуть разумного человека на опасные мысли, не хотелось. Мысленно прикинув, что если он доберется до угла дома, то сможет перебраться на крышу сарая. Оттуда уже незаметно спрыгнуть на садовую дорожку. Малк осторожно приставным шагом двинулся прочь от ставшей опасной спальни. Он даже успел преодолеть первую сажень, как покинутое окно вдруг со стуком открылось. Раздалось шипение, которое может издавать только зажженная сигара, и потянуло запахом дыма. Гость Терри, да поимеет его разом Ерох со всем своим воинством, решил закурить. И стоило ему чуть сильнее высунуться наружу, как он тот час увидел бы застывшего столбом соперника. «Опять ты куришь? Заканчивай быстрее и иди ко мне. Для кого я новенький пеньюар надела?» — донесся до Малка воркующий голос Терри. Не успел он подивиться женскому коварству, как следом раздалось невнятное мужское бурчание. Зажженная сигара кометой улетела в палисадник. И снова бухнули створки окна. Малк опять остался в гордом одиночестве. «Да... одно дело спать с женщиной младшего магистра, и совсем другое – оказаться от этого младшего магистра на расстоянии вытянутой руки». Мысль была достаточно здравая, но несколько запоздавшая. Так что Малк вытер покрывшийся испаренный лоб и продолжил движение по карнизу. Слава святым, единственное попавшееся ему на пути окно было закрыто ставнями. Поэтому он быстро его проскочил, добрался до угла здания, ступил на крышу сарая и гигантским прыжком добрался до садовой дорожки. На мгновение замер, ожидая окрика невольных свидетелей, а когда убедился, что остался незамеченным, ринулся в сторону ведущего на соседнюю улицу забора. Ботинки он надевал, уже оказавшись снаружи. Любовные приключения, едва не ставшие катастрофой, благополучно закончилось. Следующие несколько часов Малк целиком посвятил беготне по городу. Съездил в общество, где получил в паспорт мага отметку об успешном окончании курсов. Немного обновил гардероб, купил всякие необходимые в дороге мелочи. Закрыл счет в банке. А еще добрался до мастерской, где ему продали зеркало Друзала. И вернул им обломки за смешные полдрахмы. На фоне прошлой своей сделки, когда за фокусирующие кристаллы из первого артефакта ему предложили 11 драхм, это выглядело откровенным издевательством. Но Малк даже не стал спорить. Побывавший на поле битвы между младшим магистром и демонами, зеркало даже выглядело как куча оплавленного металлолома. И то, что ему вообще за них заплатили, было уже неплохо. Последним Малк забрал из камеры хранения на вокзале потрепанный саквояж и сразу же проследовал на пропахший угольной гарью перрон. До отправления оставался еще почти час, но обладатели билетов первого класса, госпожа Ляра отчего-то явно расщедрилась, пускали в вагон уже сейчас, чем Малк и воспользовался. Быстро нашел свое купе, повесил верхнюю одежду в шкафчик, заказал у проводника чай, плюхнулся за столик и... Ерох побери! Только тогда вдруг осознал, что он действительно сидит в поезде и собирается покидать Андалор. А ведь еще год назад все его помыслы и жизненные цели были связаны с культурной столицей. И он верил, что та станет его домом, как минимум, на следующее десятилетие. Да, в свете нынешних реалий его прошлые планы теперь казались еще более наивными и глупыми. Секретный дневник вел, варианты будущего рассчитывал. Да вон как все сложилось. Он снова в поезде, позади полыхают сожженные мосты, в кармане жалкие гроши, а впереди неизвестность. Все почти как в прошлый раз, разве что только теперь он один, имеет кучу врагов и сидит на крючке у страшной канцелярии. Прекрасный образчик воплощения в жизнь юношеских фантазий. Несмотря на горечь, которая давали его мысли, Малк, к собственному удивлению, по-настоящему расстроенным не был. Наоборот, сам себе он казался каким-то обновленным, словно бы освободившимся от цепей и обретшим крылья. Ведь если подумать, то магом он стал, кучу навыков приобрел, на жизнь трезвым взглядом смотреть научился. Более того, он уцелел там, где люди гораздо опытнее его пророчили ему смерть. Обрел истинные цели и смысл жизни, то, ради чего он встает по утрам. И даже увидел настоящие лица тех, кто прятался под масками его друзей. Правда, все еще нет-нет, да и всплывала в сердце обида на предательство Хилавии. Но и эта боль не была острой или мучительной. Хотя тут свою роль, очевидно, сыграли ночные безумства с леди Морой. Помнится, в интернате почувствовавшие вкус взрослой жизни пацаны любили учить малышню чужой премудрости. «Чтобы забыть одну женщину, надо провести ночь с четырьмя другими», — говорили они. И благодаря Терри Малк начал воплощать данный совет в жизнь. Что будет дальше, неизвестно, однако пока рецепт явно работал. Во вполне земной Японии для состояния, когда человек знает, ради чего встает по утрам, даже отдельное слово есть – икигай. Здесь и далее примечание автора. Не все так плохо было и с деньгами. Вандалор Малк вез одолженные отчимом 40 драхм, и этих денег ему едва хватило на первое время. Покидал же он культурную столицу с честно заработанными 58 драхмами, что почти в полтора раза превышало прежнее его богатство. Да и в остальном Малк был в изрядном прибытке. Проклятый нож, револьвер, даже поимея их Ерох, маска лиса и статуэтка рыцаря от таинственного зала помнящих. Все это были символы новой жизни, жизни ходящего по грани одаренного. И Малк наконец это осознал и принял всей душой. Но самая главная ценность, что сейчас имелось в его распоряжении, которое больше всего сказывалось на его психическом состоянии, это рекомендации специалистов канцелярии по формированию нимба и преодолению границы ранга ученика. Именно наличие в багаже данных записей стало для Малка зримым подтверждением воплотившейся в жизнь мечты и ключом к будущему развитию. От одной только мысли о том, что его ждет по приезде в Варгант, Малка охватывало нервное возбуждение, которое приходилось подавлять усилием воли. Ведь именно в столице он собирался провести необходимые ритуалы и штурмом взять новую вершину своего развития как мага. Именно там, подальше от обиженных им аристократов, заготовленных против него схем активных противников храма Китота и коварных планов представителей Авалонского посольства, Малк хотел стать учеником. Да, переезд ничего не менял, влияние всех его врагов сохранялось и в столице, но он делал ставку не на это. Малк верил, что на его стороне неожиданность, отчасти даже наглость и большое разнообразие магических организаций в Варганде. Интересно, предполагала ли нечто подобное госпожа Лиара? Или думала, что жадность в нем победит, и он таки рискнет воспользоваться помощью магов общества? Хотя какая к Ероху разница? Решение принято. Малк в поезде и уже понимает, кого ему именно надо искать по приезде. Осталось лишь добраться до столицы, причем желательно не попав в очередные неприятности. Без всех этих демонов, террористов или проклятого святыми карлика, под влиянием прошлой поездки, ставших для Малка неизменными атрибутами железной дороги. Ну, а если все же не повезет? Что ж, он готов ко всему. В саквояже поверх вещей лежит заряженный многоствольный пистолет, проклятый кинжал в ножнах заткнут под рубашкой за пояс брюк, а заклинание искры в любой миг готово сорваться с языка. Справится, совсем справится, не впервой. Однако на этот раз все прошло на удивление гладко и обыденно. Никто не поднимал по тревоге солдат из конвоя, никто не стрелял из пушек, не устраивал перестрелок в вагонах-ресторанах. Мало того, все два дня, пока поезд добирался до конечной станции в Варганде, Малк был в купе совершенно один, избавленный от утомительной обязанности терпеть какого-нибудь особо говорливого попутчика. Так стоит ли удивляться, что с поезда он сошел в прекрасном расположении духа, максимально подходящем для ритуала? «Восточный филиал школы зеленого света», — бросил Малк извозчику, садясь в пролетку при выходе с вокзала. Днем ранее, в ходе беседы с проводником, он случайно узнал об имеющейся в поезде дорожной библиотеке. Сходил туда, хорошенько покопался в зачитанных до дыр книгах, да и обнаружил вестник учебных заведений. Справочник, который считался в Барее основным источником знаний по существующим в стране магическим организациям. Остальное было делом техники, так что уже к вечеру на руках у Малка имелся список наиболее подходящих для его целей колдовских сообществ. И школа зеленого света занимала там первую строчку. Неплохая экономия времени для того, кто планировал первый день в Варганде, потратить на поиски нужных сведений в местной публичной библиотеке. Как выяснилось, добираться до нужного адреса было недолго. Хорошо, если 10-15 минут. Малк даже насладиться поездкой не успел. Вроде только начал любоваться окрестностями, как пролетка уже остановилась перед кованными воротами величественного особняка, а извозчик прокуренным голосом предложил вылезать. Набранный ранее темп удалось сохранить и дальше, чтобы пройти на территорию. Оказалось, достаточно показать жетон мага-охраннику, а оплата сбора за беспокойство в 30 оболов на входе в само здание школы открыла перед Малком остальные двери. Не потребовалось даже сидеть в очереди перед нужным кабинетом. Специалист, которому направила Малка симпатичная девушка-ученица в вестибюле, принял его сразу, без всяких задержек. «И что же заставило уважаемого адепта, проходившего обучение в Андалоре, выбрать для прорыва через ранг школу Варганда?» Боском поинтересовался у Малка бакалавр школы зеленого света после того, как ознакомился с переданными ему бумагами. «У вас там организаций магов хоть и не столь много, как в старой столице, но большинство из них вполне соответствует высокому званию школы. Зачем ради не самой сложной процедуры ехать через полстраны?» Не ожидавший подобного вопроса, Малк нахмурился. «Вам доверия больше», — наконец выдал он после короткой паузы. «Доверие, значит?» — протянул маг школы и снова взялся за бумаги. Некоторое время задумчиво их листал, после чего уронил на стол и решительно сообщил. «Это хорошо, когда так. Потому что лично у меня следовать данным, с позволения сказать, рекомендациям пока нет никакого желания». Малк покосился на полученные от госпожи Лиары документы, перевел взгляд обратно на хозяина кабинета и замер в ожидании объяснений. «Бывший пустышка, перекос дара в сторону пневмы, чересчур сильная власть, отравление жизнью, неудачный набор заклинаний. Каждого из этих пунктов достаточно, чтобы усложнить процедуру перехода через границу ранга. А здесь они все в кучу собраны». Бакалавр с осуждением помотал головой и вздохнул. «То, что кто-то вообще согласился при таких условиях делать какие-то рекомендации без предварительного исследования, просто выше моего понимания». Слова мага звучали убедительно. Под таким углом на советы экспертов госпожи Лиары Малк не смотрел. «И как тогда быть?» — спросил он с некоторым напряжением. Представитель школы зеленого света пожал плечами. «Сначала пройти диагностику, а дальше принимать решение», — он немного помедлил и добавил. 11 драхм и риск опасной ошибки будет сведен к минимуму. Озвученная цена заставила Малка потрясенно втянуть в себя воздух. Пятая часть всех его денег. Это еще без трат на сами ритуалы. Ероха и все его демонические орды. Первым порывом было желание забрать документы и покинуть территорию школы. Все же в его списке «Зеленый свет» был не единственной организацией, представляющей магам услуги по поддержке продвижения между рангами. Но кто сказал, что в остальных местах с ним будут разговаривать как-то иначе? А уж если вспомнить, что о его изрядно подросшей власти специалисты госпожи Ляры попросту не знали, то ценность их советов и вправду становилась сомнительной. «Хорошо, согласен. Когда начнем?» — сказал Малк твердо. И заскучавший было бакалавр моментально расплылся в довольной улыбке. «Да прямо сейчас. Чего тянуть-то?» — объявил он с готовностью, поднимаясь из-за стола и жестом приглашая Малка пройти в дальний угол кабинета, где серым пятном выделялся участок в 3-4 квадратные сажени, выложенные плиткой из дикого камня. Малк окинул предложенное место внимательным взглядом и тихо хмыкнул. Ни знаков руноглифа, ни магических кругов на полу он не увидел. А значит, методы школы несколько отличались от того, чему их учили в обществе. Зато наверху, аккуратно над серым квадратом, висела сложная конструкция из зачарованной меди и закаленного стекла, всю поверхность которой покрывало бесчисленное множество колдовских знаков и узоров. А по бокам свободно свисали 4 изогнутых манипулятора с хрустальными иглами на концах. Жестом попросив Малка подождать, бакалавр с усилием выдвинул из стены спрятанную в ней металлическую панель и наложил сверху раскрытую ладонь. Одновременно он принялся читать длинные заклинания, в котором каждое произнесенное слово словно бы собирало отовсюду потоки зеленого света и вливало его в кажущееся безжизненным устройство. Спустя десятых секунд механизм отозвался басовитым гудением. Во встроенных в него кристаллах заплясали огоньки света, а то, что Малк принял за манипуляторы, рывком разошлось в стороны. «Раздевайтесь и становитесь по центру. Будем смотреть, что и как», — проронил бакалавр небрежно. Управление устройством, очевидно, не вызывало у него никаких проблем. Малк выполнил распоряжение. Едва он оказался под гудящим агрегатом, как механические конечности снова пришли в движение и нацелили на него хрустальные иглы. Макушка, точка между бровями, центр груди, низ живота. Мишенями стали главные энергетические центры тела. Если Малк правильно понимал происходящее, то дальше должно было быть весьма больно. Он не успел даже испугаться, как иглы зажгли зеленым, вокруг них возникла корона энергетических разрядов, и в него устремились 4 магических луча. Каждый кинжалом пронзил кожу и мышцы и проник куда-то глубже. Ну или, по крайней мере, ему так показалось. Дождь боли, закаливший волю, позволил сдержаться и не вскрикнуть, но менее мучительно все равно не стало. «Будет немного больно, потерпите», — донесся до Малка голос, и он, сжав зубы, кивнул. В ответ сверху повеяло силой, пришла в движение власть бакалавра, и на Малка словно на ось одна за другой опустились нарисованные прямо в воздухе магические фигуры. Теплым потоком прошли через голову, отозвались холодом, когда скользили по туловищу, укололи тысячами булавок, пробежавшись по ногам, и в конце попросту сгинули в камнях пола, миновав стопы. И так 3 раза, пока вложенная хозяином кабинета сила не была исчерпана и процедура не завершилась. «Все?» — спросил Малк, когда гул прекратился, огни погасли. «Можно одеваться?» «Да, да, конечно», — буркнул бакалавр, и, забрав с собой пластину панели, на которой он в течение всего ритуала держал ладонь, вернулся за стол. Некоторое время он изучал появившиеся на металлической поверхности значки, водил пальцем по странного вида линиям, после что-то считал на механическом вычислителе. Пока, наконец, не оттолкнул пластину прочь и с прищуром не уставился на Малка. «Что?» — спросил Малк. «Ничего, просто интересная картина складывается. И для меня, как специалиста, весьма любопытная», — усмехнулся бакалавр. «Во-первых, тело ваше не просто отравлено жизнью, а подверглось полноценной мутации. И теперь самостоятельно поглощает из еды, воздуха и света столько жизненной силы, что не знает, куда девать избытки. Вы, как понимаю, пытались сжигать их, занимаясь физическими нагрузками, но это полумера. Без обуздания процесса и получения полного над ним контроля все закончится плохо». «Насколько плохо?» — уточнил Малк, резко помрачнев. Настолько, что если оставить как есть, то совсем скоро вы умрете из-за сошедших с ума клеток вашего тела», — скривился его собеседник. «Но это еще полбеды. Есть еще и, во-вторых, ваш дух отторгает жизнь. И чем дальше, тем более явно это происходит. Так что стать лекарем или специалистом по закаливанию тела, у которых заклинания должны быть именно из этой сферы, вам точно не светит». «А кем светит?» — немедленно поинтересовался Малк, чем явно разозлил хозяина кабинета. «В-третьих же...» — с напором продолжил тот. «В-третьих, вы чересчур увлеклись развитием власти. Шагать через ранги здорово в плане могущества, но очень обременительно для тела». «Так с этим же у меня как раз все отлично. Крепко и сильно, многое выдержит». «В чем проблема?» — удивился Малк, вспомнив, что о чем-то таком же его предупреждала и госпожа Лиара. «Выдержала бы, контролируя потоки жизненной силы в своем организме. А так власть лишь еще больше разгоняет процесс поглощения энергии. Понимаете?» — гневно воскликнул бакалавр. Резко замолчал и спустя мгновение уже спокойно продолжил. «Вас до сих пор спасает только прекрасно развитый для адепта дух и некоторые контакты с магией смерти. Подробнее разобрать не получается, нужно более дорогое сканирование. Но есть следы некоторых ритуалов, которые чуточку восстанавливают нарушенный баланс в вашем организме». Малк понятливо кивнул, мысленно радуясь словам, что для получения детальной информации требуется более тщательное и дорогое обследование. И значит, семя духа, о котором он, честно говоря, забыл, представитель школы зеленого света не нашел. «Так что же мне делать тогда? Какие рекомендации?» — спросил Малк немного рисковато, за что тут же извинился. «Рекомендации простые. Как можно скорее формируйте нимб. Он еще больше укрепит дух и замедлит идущие в вашем теле процессы. Затем, не затягивая, переходите в ранг ученика. Причем забудьте обо всех советах. Иного выхода для вас, кроме как сделав центром нимба лечилку, нет. Заклинание-то, по сути, позволяет управлять жизненной силой, и освоение его на более глубоком уровне рано или поздно позволит сделать навык контроля над телом естественным, как дыхание». Бакалавр улыбнулся и развел руками. «Это все. А, чуть не забыл. Еще, став учеником, постарайтесь сделать акцент на освоении магии смерти. По идее, это окончательно вернет вашему организму требуемое равновесие. Вот, теперь точно все». В кабинете наступила тишина. Маг школы зеленого света, видимо, и вправду сказал все, что хотел. А вот Малк... Малк молчал совсем по другой причине, пока, наконец, не справился с эмоциями и не спросил в лоб. «А разве в отвергнутых вами рекомендациях не говорилось то же самое? По крайней мере, насчет лечилки в центре нимба». «Возможно», — усмехнулся бакалавр. «Но одно дело пустые рассуждения, и совсем другое, когда они подкреплены научным подходом. Понимаете разницу?» Малк стиснул зубы и несколько раз медленно кивнул. «Конечно, он понимает, как не понять. Особенно про потерянные 11 драхм. На языке вертелся десяток другой ругательств. Однако озвучивать их Малк не стал. Скандалить и даже провоцировать бакалавра, пусть даже, возможно, никогда не сражавшегося на дуэли, в его ситуации было откровенно глупо. И он принялся отсчитывать протянутую руку золотые кругляши. Несмотря на задранные к небесам цены и склонность драть соискателей три шкуры даже в случаях, когда вполне можно сэкономить, искать другое место для рывка к следующему рангу Малк все же не стал. Слишком уж хвалили школу зеленого света в Вестнике. Да и сам он уже оценил уровень имеющегося здесь оборудования и квалификацию работников, чтобы искать что-то новое. Вернувшись в вестибюль, Малк заплатил аж 34 драхмы. Услышав цену, он все же едва не передумал. И сразу же отправился в нужную ему комнату. Не задерживаясь у порога, вошел и тотчас закрыл дверь на магический замок. Теперь без специального магического ключа попасть внутрь было невозможно, что на фоне развивающейся у Малка паранойи выглядело весьма приятно. Боль из-за потраченных драхм в его сердце уменьшилась еще немного, когда Малк осмотрелся внутри заклинательного покоя. На фоне аналогичного помещения в андалорском обществе магов, где убранство сводилось к голым лишенным окон стенам, грязному сводчатому потолку и земляному полу, здесь все выглядело значительно приятнее. Стены из белого мрамора, мозаичный потолок со спящими защитными формулами и в качестве украшений дающие мягкий свет светильники и пол. Пол здесь оказался особенным, целиком устланным кристаллическим песком. Да не какой-то взятый непонятно где дешевкой, а уже прошедшим алхимическую обработку материалом. Определенно, это стоило своих денег. Кивнув собственным мыслям, Малк расслабленно замер и втянул носом в воздух. Попытался распробовать царящую в этом месте атмосферу. Попытался ощутить ту ауру, что отличает данный заклинательный покой от любого другого. И когда спустя несколько минут что-то такое получилось, и он перестал себя ощущать чем-то инородным, только тогда шумно выдохнул и принялся неспешно снимать одежду. Дальнейшие ритуалы настоятельно рекомендовалось проводить полностью обнаженным. Раздевшись догола, прошел в центр комнаты и прямо поверх песка постелил небольшой купленный еще в Вандалоре коврик. Пару секунд им полюбовался и, используя его в качестве центра, принялся чертить защитный круг. У него, конечно, к карлику много претензий, но то, что тот научил Малка ценить правила техники безопасности, это факт. Подготовка много времени не заняла, так что совсем скоро Малк залпом опрокинул в себя небольшой пузырек с самым дешевым укрепляющим зельем. Им он тоже разжился в Вандалоре. Отбросил пустую посудину в кучу одежды у входа и уселся на коврик. Сердце вдруг начало колотиться, как сумасшедшее, но Малк постарался успокоиться и не обращать внимания на подобную ерунду. Наступал один из самых важных моментов в его жизни за пределами интерната. Так что в волнении не было ничего страшного. Главное, чтобы оно не стало чрезмерным, но с этим он уж точно должен справиться. Через минуту состояние вернулось в норму, и Малк, сосредоточившись, скользнул в дворец духа. Внутри все оставалось по-прежнему, неотвратимо наполняющаяся жизнью ментальная пустыня, бескрайнее небо и сегодняшняя цель Малка, кристаллическое сердце с вращающимися вокруг заклинаниями, спутниками на месте солнца. Искра, рассеивание, лечилка. Он и сам не знал, зачем начал перечислять свои полностью освоенные заклинания вслух. Но так было от чего-то спокойнее, а потому, учитывая важность правильного настроя и внутреннего состояния, зачем себя сдерживать? Заклинания отозвались, сотрясшей весь дворец вибрации. Малк задумчиво хмыкнул, еще раз вспомнил о том, как мечтал взять в качестве основы для нимба то искру и в будущем стать боевым магом, то рассеивание. И продолжить карьеру борца с магическими загрязнениями, после чего потянулся вниманием к кристаллическому сердцу и сжал его властью. Созданная тайным искусством структура отозвалась физической болью, туманящими разум вибрациями и чередой внезапных импульсов, едва не сбивших спутники со своих орбит. Наверное, это выглядело бы опасно и в другой ситуации Малк мог запаниковать, если бы не его достижение в плане власти. И Рох их знает, как остальные справляются в подобных случаях. Его палочкой-выручалочкой были именно обретенные благодаря наследию Китота навыки. Или просто он слишком привык на них полагаться и не смыслит, как можно колдовать иначе. Ладское болото все, он работает как умеет. Продолжая сжимать трепыхающееся кристаллическое сердце, можно даже сказать, что он стал им на какое-то время. Малк одним махом распространил во все стороны свою власть. Да так, чтобы получившийся домен охватил все три заклинания разом и зафиксировал их в одном положении. Боль тут же начала нарастать, появилось ощущение, что так делать не надо, и на Малка из-за его действия теперь надвигается какая-то дикая, сумасшедшая опасность, но он все равно продолжил начатое. С натугой сначала переместил в центр сердца спутник-лечилку, затем зафиксировал в новом положении свои любимые рассеивания, а под конец так, чтобы через три точки получилось провести правильно ориентированную плоскость, передвинул искру. На мгновение все замерло. Возникло опасение, что конструкция в таком виде самостоятельно существовать не будет и через миг развалится самыми печальными для Малка последствиями. Однако Малк даже не дрогнул, сохраняя выдержку и по-прежнему держал энергетическую структуру властью, что и оказалось залогом успеха. Ментальная плоскость, которую он провел через три точки, вдруг налилась светом и принялась стремительно вращаться, порождая настоящий смерч в небе Дворца Духа. А затем столь же стремительно остановилась. И Малк осознал, что в своих мысленных тисках он теперь сжимает нечто вроде кольца, охватившего кристаллическое сердце. Нимб был готов. «Святые и все их помощники!» – потрясенно воскликнул Малк, возвращаясь из глубин дворца – в реальный мир и понимая, что его лицо и грудь покрыты засохшей кровью. Резерв опустошен практически полностью, а дух... Дух ощущается так, словно он нечто материальное и несколько дней подвергался избиениям. Но все это были такие мелочи, что Малк даже не удостоил их внимания. Гораздо больше сейчас его волновало совершенно иное. Словно опасаясь, что она вот-вот исчезнет, Малк напряг ранее несуществовавшую духовную мышцу и с восторгом ощутил, как раскручивается еще не до конца уплотнившийся, но вполне реальный нимб. И как в его опустошенные резервы вливается тонкая струйка энергии. Прирост более чем 0,1 эрго в час, мысленно подсчитав, не удержался от восклицания Малк. Все, как и обещал в обществе господин Лок, когда еще только знакомил его с тайным искусством. И теперь скорость поглощения силы выросла у Малка до 1,1 эрго в час, что снижало время восполнения запасов магии до смешных 18 соболами часов. Последнее, что требовало проверки, это ставшая центром нимба лечилка. Не желая откладывать дело в долгий ящик, благо носовое кровотечение до сих пор продолжалось. Малк мысленно потянулся к чарам, но не пытаясь, как раньше, активировать знаки руноглифа, входящие в заклинание, а просто желая его использовать. И у него получилось. К пострадавшему месту тотчас последовала волна тепла, истекающая из ноздрей красные струйки моментально иссякли. «Не знаю, как там насчет роста контроля, но лечит точно быстрее», – озвучил свои наблюдения Малк. После чего покинул защитный круг и проследовал к своим вещам. Тратить время на пустой отдых и откладывать, собственно, переход к ученику он не собирался, планируя сделать все одним рывком. Однако для этого требовались силы, восполнить которые мог лишь хороший обед. И он принялся доставать из сумки заготовленные ранее питательные брикеты. Впереди его ожидало много скучной и утомительной работы. На то, чтобы полностью восполнить резерв, у Малка ушло около 10 часов. Где-то неподалеку располагался полноценный источник пневмы второго, а может и третьего класса. Так что воздух был насыщен силой, и формула сбора почти удваивала скорость поглощения энергии. В ситуации Малка это было довольно полезно и удобно, а заодно он узнал о том, что такое взаимодействие с хорошим источником, что тоже было большим плюсом. Потому как после проблем с работой в лечебнице и отравлением жизнью, об этой части магического искусства у него сложилось весьма предвзятое впечатление. Наконец, предварительно хорошенько размявшись, Малк вернулся на коврик в центре заклинательного покоя. Пришла пора заняться второй частью его преображения как мага. И он отчего-то не сомневался, что это пройдет столь же гладко, как и формирование нимба. Рывком, одним махом, без всяких запасных вариантов, здесь и сейчас. Принялся накручивать себя Малк, чеканя слова, а затем и вовсе добавил. И да начнется пытка. Господин Лук, как отвечающий за обучение тайным искусствам наставник, говорил, что преодолевать барьер между рангами надо с помощью зеркала Друзала. Так безопасно и надежно. Однако в данном вопросе Малк почему-то больше верил господину Хордалу. На факультативе толстый маг убеждал студентов не идти по легкому пути и попробовать силы в самостоятельном прорыве, как древние маги. А если не получится, то пытаться тогда уже с артефактом. Мол, так будет проще потом закончить фундамент, что бы это ни значило. Беда в том, что у предлагаемой господином Хордалом методики был недостаток. Всего один, однако настолько большой, что перевешивал любые выгоды. И ими ему была боль. Но вот как раз с ней у Малка были особые отношения. Смысл прорыва к следующему рангу заключался в организации мощной атаки того барьера, что мешает двигаться дальше и развивать тонкое тело. Для чего маг должен собрать всю доступную ему силу, плотно сжать, а затем попробовать втянуть в себя еще немного силы, чтобы снова сжать и снова втянуть? И так до тех пор, пока способен выносить ту боль, которую причиняет разрывающий дух магии. Когда же терпение заканчивается, то чародей выпускает собранную силу внутрь дворца духа и молит святых, чтобы у него все получилось. Чтобы не оказалось слишком мало энергии, чтобы она имела нужную плотность и чтобы не был чересчур крепким барьер. В случае, когда используется зеркало Друзала, оно не только позволяет с большей точностью рассчитывать потребные объемы энергии, но и забирает какую-то часть мучений. Так что с ним действительно легче. Но вот результативность... Впрочем, об этом лучше думать, когда дело уже сделано. И Малк решительно принялся сжимать всю доступную ему магию. Ну что сказать, это действительно было больно. Казавшаяся ранее такой послушной сила категорически не желала подчиняться, и в ответ на каждый импульс власти, на каждое ментальное движение Малка давила, давила во все стороны, распирая энергетические каналы и копьями вонзаясь в дух. И пусть закаленная дождем воля позволяла как-то это все терпеть, к пятому шагу, когда Малк начал сжимать энергию уже в пятый раз, мука стала поистине невыносимой. Возможно, Малк бы даже сдал назад и отказался от самостоятельного прорыва, если бы и не понимание, что ему некуда девать собранную и сжатую до нельзя силу. Отпусти ее он сейчас, и пусть не смерть, но сильнейшая травма обеспечена. А там, пока будет лечиться, уйдет время для оптимального перехода в ученики, и он навеки застрянет в адептах. Нет уж, Малк будет терпеть. И он терпел, попутно продолжая собирать силу, перемалывая ее строптивый характер и выискивая те неуловимые признаки, которые подскажут, что пришло время выбрасывать все накопленное в одном могучем ударе. «Если сейчас появится Бонифаций, мне крышка». Не кстати подумалось Малку, и он аж заскрипел зубами от злости. Секундное волнение сказалось на контроле над силой, и вся эта мощь моментально отозвалась пугающей дрожью. «Ах, к ероху!» Понимая, что он допустил ошибку и дальше будет только хуже, Малк с запредельным усилием еще раз сдавил распирающие резервы силы властью и шарахнул всем этим кошмаром куда-то внутрь Дворца Духа. Что было дальше, он даже толком не помнил. Вроде бы небо внутреннего мира заволокло тучами, причем настолько густыми, что пропало с глаз даже кристаллическое сердце. Налетел порывистый ветер, который сорвал всю ту зелень, что скрывала под собой песок пустыни. А возникший из ниоткуда столб черного смерча перепахал землю. Появилось чувство, что Дворец Духа вот-вот снова опустеет, и на этот раз в него больше не удастся вернуть жизнь. Однако, как скоро выяснилось, Малк все же выполнил требуемые условия. Сжатая в таран сила не рассеялась, достигла границ внутреннего мира, наткнулась там на кажущиеся нерушимыми стенами и со всей той мощью, что только может дать оранжевый ранг власти, их сокрушила. Дворец в последний раз содрогнулся, словно бы сжался, а затем рывком вырос практически вдвое. И Малк стал учеником. Вот только принять данный факт он смог далеко не сразу.